26. В это время в бой ринулась отунианская пехота. Сокрушив основные силы противника, пехотинцы одно за другим обращали в бегство подходившие на помощь своим подразделениям виталианцев. Дело в том, что Цицина вводил в бой свои когорты не сразу, а по одной. Это вызвало смятение, ибо страх, владевший бежавшими с поля битвы солдатами, передавался и тем, что порознь и неуверенно приближались к месту сражения. В лагере виталианцев начался бунт. Возмущенные тем, что их не посылают в бой всех сразу, солдаты схватили и заковали в цепи префекта лагеря Юлия Гратта, утверждая, будто он изменяет им в угоду своему брату, воевавшему на стороне Отона. Брат его, трибун Юлий Фронтон, был в это же самое время арестован отунианцами на основании точно такого же обвинения. Между тем, повсюду, на подступах к полю боя и при отступлении с него, в центре битвы и под валами укреплений, виталианцами владел такой ужас, что все войско Цицины можно было бы уничтожить, если бы Светоний Паулин не приказал дать отбой. Слух о конце сражения быстро распространился по обеим армиям. По словам Паулина, он решил так поступить из опасения, как бы его солдаты, утомленные боем и долгой дорогой, не оторвались от своих и не попали возле лагеря виталианцев под удар свежих сил противника. Эти соображения командующего кое-кто считал правильными, но массой солдат его решение было встречено неодобрительно. Страница 62.